Глава 13. Встреча 3. Келпи. Пока я прокручивала в голове события той памятной ночи, дверь со скрипом отворилась, и в спальню вошел Шамхазай. Выглядел он весьма впечатляюще. Мое некогда прекрасное платье рваными ошметками болталось на могучем демоническом теле, а длинные мускулистые ноги до колен прикрывала разодранная в лоскуты юбочка. Демон был весь увешан репейником, как новогодней елкой, игрушками, а на рогах вместо традиционной полярной звезды качалась плотная белая паутина с толстым черным пауком. Он висел вниз головой на одной тоненькой ниточке и при каждом шаге раскачивался туда-сюда, как маятник. «Ну и дыра!» — послышался тоненький писк со стороны паутины. Шамхазай недовольно задрал глаза на лоб, силясь увидеть своего соседа сверху. «Здесь тебе не там!» — глубокомысленно изрек демон и, схватив, метнул его в дальний угол. «Обживайся!» Членистоногая еще что-то ворчливо пищала, но его уже никто не слушал. «У нас новый квартирант?» — удивленно спросил я, глядя на то, с какой скоростью растет белая тугая паутина в углу. Шамхазай повернулся на мой голос, расслабленно выдохнул и тут же сдулся до привычных глазу чертячих размеров. «А, ты уже здесь?» — запыхтел шнырь, вылезая из остатков платья. «Да понимаешь, бегу я, значит, бегу, за мной кобыла эта ломится, и тут бац, овраг, а я бегу, а он уже, я с перепугу в демона обернулся, думал, проскочу, и как сиганул вниз, а там репей, я кубарем, а тут еще и этот на рога намотался». Шнырь нетерпеливо махнул лапкой в сторону, где вовсю орудовало черное мохнатое пятно. «Так, может быть, стоит его обратно в лес отнести?» — уточнила я, глядя в заросший паутиный угол. «Не-не-не, я в эти замшелые пещеры не вернусь!» — запищал квартирант. «Даже не уговаривайте! Там темно, сыро и карга злая, а тут у вас тепло и уютно!» «Ну, с теплом я, пожалуй, соглашусь. А вот насчет уюта не уверена», — задумчиво отозвалась я, прикидывая, как лучше поступить с новым сожителем. Судя по всему, наглости пауку не занимать. Ну и выбрасывать его обратно в чащу было почему-то жаль. «Ладно, оставайся пока», — великодушно махнула я рукой. Проверив комнату друга и убедившись, что он еще не вернулся, я стала кругами ходить по комнате, заставляя себя успокоиться и мыслить рационально. Но непроходящая тревога за друга гнала меня прочь из комнаты. Сразившись с собственным здравым смыслом и потерпев разгромное поражение, я живо накинула темную шаль на плечи и выскочила из дома, наказав шнырю оставаться на месте на случай, если Крис вернется. На улице было тихо и свежо. Луна, стоящая высоко в небе, давала достаточно света, чтобы разглядеть дорогу впереди. Я решила обойти Жижицы окольной тропой, примыкающей вплотную к лесу, рассчитывая перехватить друга на выходе из чащобы. Пригнув голову и стараясь максимально слиться с окружающим пейзажем, я потихоньку двинулась вперед, прижимаясь к росшему краю стволам деревьев и кустам. Не знаю, почему мне пришло в голову поиграть в шпиона. Возможно, потому что не хотелось случайно привлечь такое нежелательное сейчас внимание кого-нибудь из местных. Но моя маскировка пригодилась мне буквально через несколько минут. Пройдя по тропе немного вперед, я вдруг услышала приглушенные голоса. Это выглядело довольно странно. Кому взбредет в голову прогуливаться глубокой ночью на окраине села у опушки дремучего леса? Только тому, у кого есть какие-то секреты, и кто очень не хочет, чтобы о них кто-нибудь узнал. Опасаясь быть обнаруженной, я потихоньку нырнула в ближайшие кусты и затаилась. На тропинке показались двое. Они тихо переговаривались и неспешно брели вдоль лесной кромки. Расстояние между нами было довольно приличное, и разобрать из своей засады, о чем они говорили, я не смогла. К тому же куст, так любезно приютивший меня, совсем не кстати оказался диким терном и теперь впивался в меня своими длинными колючими ветками везде, куда мог дотянуться. Приходилось мужественно терпеть, чтобы не быть обнаруженной. Когда ночные гости поравнялись с моим убежищем, я затаила дыхание и вся обратилась вслух. Тут, как назло, что-то резко и больно кольнуло меня чуть пониже спины. Не сдержавшись, я ойкнула и машинально выпрямилась. Ветки от моих движений выгнулись и захрустели. Идущие по дороге резко отскочили, и после секундного замешательства в мой куст один за другим полетели огненные пульсары. Разбираться, кто меня толкнул и зачем, совершенно не было времени. И я ломанулась в чащу наутек. Следом за мной тут же послышались торопливые шаги, шуршание и хруст сухих веток. Справа и слева то и дело свистели пульсары, так и норовя поджечь мою косу. Я мчалась вперед, сломя голову, не разбирая дороги, вроде бы даже стала отрываться от погони, как вдруг земля под ногами неожиданно исчезла, и я, пролетев по воздуху несколько метров, кубарем покатилась вниз. От грозящих переломов меня спасла мягкая густая трава, которая послужила вполне приличной подушкой. Но не успела я порадоваться удачному приземлению, как на спину мне рухнуло что-то тяжелое. Глухо крякнув, я со стоном попыталась отползти, но не тут-то было. Туша, придавившая меня сверху, весила по меньшей мере центнер и не давала сдвинуться с места. В попытках спастись я стала лихорадочно шарить руками по земле и, нащупав недалеко увесистую корягу, размахнулась как следует, зарядила ею по спине захватчика и перекатилась. Раздался громкий вой, который тут же прервался шлепком нового тела и знакомым глухим кряком, прибитым чем-то увесистым сверху. Тут же во все стороны полетели пульсары. Не имея возможности защищаться магически, я без разбору молотила своей деревянной палицей, то попадая, то промахиваясь. Зверь, сбивший меня, уже не особенно сопротивлялся, только припадал к земле и кряхтел. Но кто-то второй держался бодро, несмотря на недавнее падение, и довольно успешно отбивал мои хаотичные атаки. И вдруг откуда-то снизу послышалось знакомое. «Да что же вы творите-то, ироды?» «Шнырь?» — опешила я. «Кира?» — раздался сбоку изумленный голос Криса. «Крис!» — прохрипел чертяка. Тут же в воздухе зажглась огненная лучина и осветила темный овраг. На земле лежал полузадушенный шнырь, придавленный моей корягой. На голове у чертяки вместо густой шевелюры красовалась обожженная по краям проплешина с большой лиловой шишкой посередине. Над ним стоял Крис, запыхавшийся, растрепанный, с несколькими ссадинами на лице, но в остальном вполне невредимый. «Что ты тут делаешь?» — накинулась на своего фамильяра. «Я же сказала дома сидеть!» «Я вместо себя Тасилия оставил», — оправдывался тот. «Кого?» — в унисон воскликнули мы с Крисом. «Ну, паука!» — уточнил Шнырь. «Какого еще паука?» — обалдел друг. «Новый квартирант у нас», — замахнулась я и тут же напала. «Ты где был?» «Домой шел», — пояснил мужчина и задал встречный вопрос. «А ты что тут делаешь?» «Тебя ищу. Я беспокоилась». От напряжения мои слова звучали скорее как упрек, чем как оправдание. «И с кем это ты там шел?» «С нами», — невозмутимо отозвался друг и тут же спохватился. «Она же ждет на дороге. Нужно скорее выбираться». Только успел он произнести эти слова, как рядом послышался какой-то шорох, и тут же на свет вышла Нами. «Так и знала, что вы тут», — облегченно вздохнула она. «Все целы?» «Гактически», — прогнусавил снизу чертяка. «Как ты нас нашла?» — удивился Крис. «Это сумрачный овраг. Он появляется только ночью и ловит всех неугодных лесу чужаков», — пояснила девушка. «И что потом?» — полюбопытствовала я. «А потом является кто-то из местных духов и забирает добычу себе», — пожала плечами она. «Кошмар какой! Не надо меня кушать, я невкусный! Я даже очень вредный!» — запричитал испугавшийся Шнырь. «Их не обязательно съедают», — пояснила Нами. «Могут просто превратить в наяду, кикимру или лешего». «Заманчивая перспектива», — скептически нахмурилась я. «Не бойтесь, пока вы со мной, вам нечего опасаться», — заверила она. «Только лучше нам побыстрее отсюда уйти, пока не пришел кто-нибудь из лесных духов». Мы спешно отряхнулись и поспешили покинуть опасное место. Но не успели пройти пары десятков шагов, как на дороге показался дикий конь, который преследовал нас на болоте Петруси. Крис моментально приготовился запустить пульсар. Шнырь, тоненько взвизгнув, скрылся за моей юбкой. А я ошалело пялилась, пытаясь придумать план побега. Увидев, кто перед ним, животное двинулось было вперед, но, разглядев Нами, настороженно остановилось. Мы стояли в полной растерянности, не смея даже пошевелиться. А девушка храбро вышла вперед и, достав что-то из кармана, протянула коню. Тот аккуратно обнюхал раскрытую ладонь и лизнул. Затем фыркнул и, развернувшись, ушел с дороги. «Ну же, идемте!» — помахала рукой Нами, подгоняя нас вперед. «Как ты с ним справилась? Мы едва спаслись», — ошарашенно проговорил Крис. Девушка ласково улыбнулась и пояснила. Это келпи, местный дух озер. Он не особенно приветлив с людьми, но очень любит овсяное печенье. Я всегда ношу в кармане парочку про запас. «Какой странный лес!» — задумчиво протянула я. «Впервые вижу такое количество духов, живущих в одном месте». «Да, сейчас такое действительно большая редкость», — согласилась она. «Много столетий подряд правившие в стране королевы ссылали сюда, на необжитую границу, всех, кто был не в ладах с остальным городским населением королевства. Так мало-помалу на местных болотах образовался свой двор из отщепенцев, который в народе прозвали неблагим. Русалки, лихоманщицы, дроу, водяные, келпи. Здесь можно встретить кого угодно, так что не удивляйтесь». «И как ты с ними ладишь?» — полюбопытствовала я. «В основном задабриваю чем-нибудь вкусненьким», — пожала плечами Нами. «Да и живя практически в лесу, я уже давно им примелькалась». Лесная тропинка вильнула и изогнулась вдоль берега небольшого озера с прозрачной лазурной водой. У зарослей камыша по колено в воде стоял совершенно ногой юноша с бледной, почти прозрачной кожей и роскошными длинными черными волосами. «Рот прикрой, горло простудишь», — громко заворчал на меня чертяка. Застигнутая врасплох, я тут же неприлично громко щелкнула зубами. «Может, ему фиговый листочек подарить, чтоб срамоту прикрыл?» — продолжал свой бубнёж фамильяр. «Он тебя не поймет», — рассмеялась Нами. «Это же келпи. Они умеют оборачиваться людьми, но по сути своей все равно остаются животными. Пойдемте скорее, не будем ему мешать». Через некоторое время, выйдя на проселочную дорогу, мы попрощались с девушкой и отправились домой зализывать раны.